Глава 9. Центр спирали. Утром с Гавришем возникли проблемы. Он проснулся, но ни на что не реагировал. Пускал слюни. Хорошо хоть слушал и выполнял простые команды, иначе и ходил бы, видимо, под себя. А так услышал «встань» и через время встал и пошел в кусты. Им руководила дамба, и она сказала, что понятия не имеет, с чем столкнулась. Пациент словно в отрубе, но команды выполняет. Вначале она думала проблемы с психикой. Такое могло произойти при физическом повреждении мозга. Но нет, сканер показал, что мозг у него в порядке. А что еще? Они же еще не совсем врачи, практику даже толком не проходили. Со сложными случаями не сталкивались. Откуда им знать? Суслик подтвердил. Все так и есть. Итак, Гавришу снова дали все имеющиеся в наличии медикаменты. Выгребли из аптечки и сосудистые, и сорбенты, напихали пациента всем подряд. Но ничего не помогло. Курсанты ждали, пока завтракали, и собирали лагерь. Ничего. Тогда на Жанну стали коситься уже с налетом подозрения и недовольства. Она слышала даже обрывки разговоров, когда курсанты перешептывались. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, о чем те треплются. Она, конечно, нашла Гавриша. Но откуда Жанна знала, где искать? Да еще так точно вела в подземные норы, туда, где дронадой ничего проверить не удалось. И Ахлейн хорош, рядом с ней ошивается. А сам с феями как договорился? Нет, они оба, конечно, спасли курсантов. Но кто знает, может, они изначально их к опасной ситуации и подтолкнули? Кто знает, какие у этой парочки на самом деле задачи? Может, они себя спасти хотят за счет всех остальных? Лука внимательно следил за своими подчиненными. Он бы не позволил охоту на ведьм. Но что он мог против шепота и взглядов? Жанна с болью увидела, что даже Оливия и Гарпия, с которой они из-за дронат в последнее время проводили вместе кучу времени, всячески ее сторонятся. Только Гавриш и Ахлейн ничего не замечали. Первый в силу болезни, второй демонстративно. А может, и правда привык. С ним же такое тоже случалось. Те же феи. Лука, наконец, собрал всех на совещание. Жанна с Ахлейном стояли отдельно. От них отступили, словно от чумных. Ахлейну это только на руку. Плечи расправил, нос задрал и улыбочку свою снисходительную на лицо прицепил. Жанна, которая еще не обладала необходимым иммунитетом, была благодарна такому его вызывающему поведению, и это отводило чужие недовольные взгляды от нее самой. Вставал острый вопрос, что делать с Гавришем? Нужно двигаться дальше, сам он идти не может. Команду он выполняет так медленно, что на простейшее задание переступить там камень или перепрыгнуть расщелину уйдет масса времени. В общем, задерживать остальных он станет, будь здоров. Бросать, конечно же, никто его не собирался. Но непонятно, как долго Гавриш будет находиться в таком состоянии и выйдет ли из него вообще. Думать, что, возможно, мозги у Гавриша вскипели и сварились навсегда, курсанты отказывались. И так как на Гавриши за задержку поисков не отыграешься, виноватой будет Жанна. Неспроста она его так легко нашла. Ох, неспроста! Невозможно продолжать поиски базы с таким грузом. Да, некрасиво называть одного из своих обузой. Да, но факт остается фактом, и нужно пересматривать всю их деятельность с учетом этого обстоятельства. Это однозначно приведет к замедлению всего процесса в несколько раз. Конечно, никаких дельных советов, кроме как разделиться, никто не предложил. Но делиться нельзя. В джунглях все еще существуют неизвестные опасности, До полного их исследования еще очень далеко. Само происшествие с Гавришем – прямое тому доказательство. Нужно держаться вместе. Значит, они попали. А потом, когда Лука уже рвал и метал и был готов скомандовать выход с Гавришем на руках и плевать, как его тащить, когда на Жанну смотрели уже как на врага народа, и Ахлейн придвинулся ближе и взял ее за руку, к потухшему очагу вышел Генри. «Лука, мне нужно кое-что сказать. Прошу всех меня выслушать». Лука сопя кивнул. Курсанты нехотя перевели взгляды на Генри. Ахлейн держал Жанну рядом, не отпуская ни на секунду. «Я хотел кое-что сказать насчет произошедшего. Все понимают, о чем я, верно? В лагере какая-то нездоровая атмосфера. Да, нечего глаза закатывать, так и есть. Мы не понимаем, что произошло. Мы потеряли Гавриша, а потом Жанна его нашла. Как? Как она это сделала? Все в недоумении, всем не по себе. И мерещится в лучшем случае заговоры, в худшем какая-то хрень вроде магии. Но мы же не средневековые люди, верно? Вначале я тоже не понимал, что происходит. Я тоже поддался этой панике. Но потом я подумал, кое-что вспомнил, и теперь все сложилось». «Тише, пожалуйста!» «Всем молчать!» — рявкнул Лука, потому что Генри то и дело старались перебить, и все выкрики были явно не в поддержку выступающего. «Так вот, я готов объяснить, что случилось. У меня научная теория, но пока она не доказана, ваше дело верить или нет. Но мы не будем разводить здесь бесовщину, ясно? Итак, все помнят, что на первом курсе добровольцев из числа космодемии приглашали на некие исследования в НИИ военных технологий. Они собирались исследовать возможности мозга при взаимодействии с искусственным интеллектом. Помнили все. Жанна тоже прекрасно это помнила, потому что записалась добровольцем. Первый курс. Она только приехала в общежитие, без вещей, с деньгами было очень туго. Впредь Жанна могла рассчитывать только на стипендию, а для начала нужна была хотя бы одежда. О подработке ей мечтать не приходилось. Кто курсанта космодемии возьмет, к примеру, официанткой? Да вот еще. У нее не было выхода, разве что кредит брать. Жанна уже почти была готова взвалить на себя эту кабалу. Но повезло. Из всех присутствующих в том эксперименте участвовали Жанна и Гавриш, заявил Генри. Я вспомнил, платили там неплохо, но условия эксперимента звучали так расплывчато, что большинство желающих пойти побоялись. Ходили слухи про прямое вмешательство в мозг, установку каких-то наноимплантатов, которые позволяют улучшить человеческие характеристики. Слух, зрение, обоняние, наблюдение, аналитические способности. Да, я знаю, что закон напрямую запрещает подобные эксперименты. Мы все прекрасно знаем. Но также мы знаем, что кто-то постоянно пытается это сделать. Мы знаем, что при желании можно закон обойти, изменить формулировки, официально сделать упор на что-то законное, а остальное зафиксировать как неожиданно всплывшую побочку. То одна, то другая лаборатория начинает этим заниматься. Да, их отслеживают, останавливают, но рано или поздно все равно кто-нибудь это сделает. Вы же понимаете, создаст киборга, человека с мозгами робота. И наши военные тоже очень не хотят, чтобы эти технологии взяли на вооружение где-то в других странах. Так что это мог быть секретный проект. Так вот, они оба прошли эти эксперименты, и я допускаю, что Гавришу, как представителю мужского пола, они были сделаны в полном объеме, а Жанну, как девушку, пожалели. Отсюда и все странности. Кто знает, что сделали с их мозгами? Жанна сглотнула. Те 2 недели она провела как в тумане, одна в пустой тихой палате. Их постоянно кормили и поили, и настаивали, чтобы они как можно больше спали. А когда выводили для участия в экспериментах, то всегда чем-то предварительно накачивали, типа чтобы расслабились и не сбивали снимаемые показатели. Жанна помнила боль, но не помнила, когда ее испытывала. Через 2,5 недели она вышла из медицинского центра с огромной для себя суммой на счету и в полной уверенности, что опыты представляли собой серию тестов, а максимальное воздействие, которое на нее оказывалось извне, — попытки гипноза. Неудачные. Курсанты по определению куда хуже поддавались гипнозу. Неизвестно уж от чего. Да и гипноз, как научный метод, практически полностью себя изжил. Теперь он скорее представлял собой психологическое внушение и коррекцию. «На этой планете все похоже на Землю», — Генри продолжал говорить. «Но только внешне. Мы ведь все это чувствуем, верно? 5 из нас видели некие энергетические цветные фигуры в джунглях. 5! Вот это номер!» Жанна вскинулась и стала оглядывать курсантов, пытаясь вычислить, кто именно это был. Не вышло. Но больше поражало другое — осознание, что она была не одна. Она выбросила из головы те видения, как совсем уж нелепые, а оказывается, еще 5 человек видели подобное. Это меняет дело. «Мы нашли в местном воздухе плотные взвеси неизвестных нашей науке веществ. Наши анализаторы улавливали много раз непонятное излучение. Наука столько еще не знает. Существует множество событий, которые выглядят как чудо только потому, что мы до сих пор не можем их объяснить. Но научное объяснение есть всегда. Что бы ни сделали с Жанной и Гавришем, это изменило их. А местный воздух, излучение, неизвестные частицы, да что угодно. Оно как-то повлияло на их действия, спровоцировало какой-то процесс. На Гавриша сильнее, на Жанну легче. Вот и все. Я пришел к такому выводу. И ничего мистического». Курсанты враз загомонили. Некоторые взялись вспоминать и перечислять всякие странности, которые видели и замечали после падения, но которые игнорировали из-за того, что посчитали, померещилось. Некоторые, что, конечно же, существует вменяемое объяснение всему происходящему, они и не думали иначе. В чем вообще Генри хочет их обвинить? Они что, придурки? «А вообще надо проверить, нет ли у них железа в голове», — крикнул кто-то из 2-й команды. «Когда Гавриша тащили, у него в голове звенело, когда его трясли. Вроде кто-то слышал». «Железо?» — Жанну почему-то повело. «Неужели курсанты решили, их с Гавришем сделали киборгами? Вот так просто взяли и нарушили все существующие всемирные законы? И сотворили подобное не просто абы с кем, а с курсантами космодемии, которые ежегодно проходят кучу медицинских исследований. Хорошо, что Ахлейн рядом. Его поддержка неоценима. Он всегда на ее стороне, какие бы дикие предположения ни строили курсанты. Так ведь? И сейчас Жанне нужно, чтобы он оставался рядом, чтобы сжимал ее руку и сказал: «Не слушай их, лисичка! Бред! Они просто невоспитанные ослы!» Но Ахлейн, наоборот, вдруг ее отпустил. Он стоял рядом и не двигался. Его руки безвольно висели вдоль тела. Жанна посмотрела в его лицо, а оно словно маска. Будто он не здесь, а в какой-нибудь кошмарной симуляции. «Ахлейн!» Нет ответа. Взгляд пустой, будто ничего не слышит. Только зрачки дрожат, как от беззвучного ужаса. Вдруг он развернулся и механически точными шагами пошел прочь. Курсанты не обратили на него внимания. Слишком заняты были разборками. Они рассказывали друг другу о чем-то своем, хотя никто никого не слушал. Спорили и задавали одновременно десятки вопросов. Генри в отчаянии вертел головой и не мог понять, кому отвечать. Жанна задержалась всего на пару секунд, поняла, что помощи просить не у кого, и бросилась следом за Ахлейном. Он, как электроигрушка, шел, куда глаза глядят. Забрел в лопухи, стал спотыкаться, но все пытался и пытался переставлять ноги. «Стой! Стой же!» Жанна подобралась к нему со спины и дернула за рубашку. «Ахлейн, остановись!» Тот, казалось, послушался. Замер, покачиваясь на ветру. «Что с тобой?» Отчаянно воскликнула Жанна. «Что случилось?» Неужели он услышал о ней такое, что навсегда разрушило все, что бы там между ними ни складывалось? Может, он из тех фанатиков, которые ни за что и словом не перекинутся с человеком, имеющим искусственные части тела даже по состоянию здоровья? Сустав или клапан сердца меняли на искусственный? Все, ты сам никто, не имеешь права жить. Есть ведь такие. Но чтобы Ахлейн... Но тот явно был не в себе. Он стал дышать глубоко и с каждым вздохом все быстрее. На шее бешено билась жилка. «Да что случилось?» Жанна еще немного подождала, схватилась за него, за руки. Но нет, за талию, тоже не так, за плечи, и затрясла изо всех сил. Помогло. Он перестал задыхаться. «Жанна!» Настолько нормальным голосом сказал, что это звучало ненормально. «Жанна, я тебе не рассказал одной вещи. Ничего страшного, расскажешь потом. Или сейчас, все равно, когда хочешь, а если не хочешь, не рассказывай». «Тогда, когда меня увезли в лес, тогда те люди, они со мной что-то сделали. Я помню, что было страшно и больно, но все казалось сном. И потом Поля не раз проверяла, нет ли у меня в голове железа. Ничего нет, но ведь оно может быть таким маленьким, что никакой сканер не уловит. Может быть, все это — звери, лес, все это только выдумка? Может, я просто...» Ахлейн приоткрыл рот и замолчал на полуслове. Его глаза метались на неподвижном лице, видя что-то недоступное человеческому зрению, видя свои собственные непобедимые ужасы. Это было жуткое зрелище. «Нет!» — Жанна рьяно замотала головой. «Нет! Посмотри на меня! Смотри! Все по-настоящему! Твоя Поле вовсе не выдумала сказку про шамана! Это правда! Правда! Я видела все эти... образы еще в детстве, задолго до того, как вообще подошла к космодемии. Они уже были. Я видела их всю жизнь, задолго до этих экспериментов. И я твоя лисичка, помнишь? Ну давай, очнись, я твоя лисичка!» Жанна громко шептала, изредка его встряхивая. Потом Ахлей начнулся. Просто закрыл глаза и через 2 секунды открыл собой прежним. Взгляд его потеплел, наполнился таким сиянием, таким светом, что от него на душе словно патока разлилась. «Да, ты права, ты моя лисичка», — усмехнулся Ахлейн. Легко вздохнул и наклонился. Его руки обхватили голову Жанны, пальцы зарылись в волосы. Больше немедля Ахлейн ее поцеловал. Нужно было раньше это сделать. Его губы были мягкими и теплыми и пахли терпкими приправами, как экзотические восточные блюда. А может, даже острыми, потому что очень быстро стало жарко, и ничего другого, более важного, чем поцелуи, в жизни не осталось. Ахлейн целовал ее, а Жанна купалась в ласке и нежном золотом сиянии. И обнимал он крепко-крепко, и даже странно, почему они не обнимались раньше. Почему же нет? «Ну ты посмотри, они снова за старое!» — — с досадой крикнул со стороны лагеря Лука. «Мы собираемся! Заканчивайте там! Весь лагерь не станет вас ждать!» Жанна почувствовала, как Ахлейн отодвинулся. Ей было немного страшно на него смотреть, но страх быстро прошел. Жанна медленно подняла глаза и невольно покраснела. Он был, как и прежде, спокоен, уверенно улыбался, только теперь еще смотрел с таким собственническим видом, словно гордый обладатель какого-то невероятного сокровища. Сердце просто таяло. «Что бы с нами ни сделали, — прошептала ему Жанна, — мы можем выбрать свою историю, сделать ее какой угодно». «Верно». Он, казалось, засиял еще ярче. Жанна даже зажмурилась от ослепительного света. Мягкий, легкий поцелуй. Последний. «Теперь пойдем». Ахлейн взял ее за руку. «Нельзя их расстраивать еще больше. Они и без того далеко не так счастливы, как мы. Поэтому мы должны проявить снисхождение». «Обязательно». В лагере все еще царила нервная обстановка. К чему там курсанты пришли, пока неизвестно, но Жанне сейчас это было безразлично. Она плавала в своем счастье, как рыба в бескрайнем океане. Другое дело, что на них косились с раздражением, будто нашли очередной предлог сбросить свою злость на первого попавшегося козла отпущения. «Мы тут стоим, а они там ходят. Чем не повод?» «Пора вводить штрафные наряды», — забубнил четвертый отряд. «А то некоторые шатаются, пока мы ждем. Время теряем, и им ничего за это не бывает». «Прошу нас простить», — тут же заговорил Ахлейн. «Время для нас пролетело незаметно, а все из-за счастья. Это такое чувство, которое поднимает человека над обыденностью и заставляет парить над всеми житейскими невзгодами». «Короче», — недовольно буркнул Лука. Он уже проверил, крепко ли завязан рюкзак, и теперь осматривал носилки, на которых понесут Гавриша. Тот так и не очнулся. «Если короче, то счастлив сообщить». Ахлейн дернул Жанну на себя и обнял обеими руками. «Что я сделал своей даме сердца, моей спасительнице, лучшей в мире курсантке, предложение руки и сердца, и она его приняла. Мы готовы принимать поздравления». Вместо поздравлений на некоторое время воцарилась мертвая тишина. Кажется, это последнее, что ожидали услышать курсанты. Они скорее были готовы к известию о грядущем нападении злобных существ, чем о такой, по сути, обыденной вещи — решении двух людей соединить свои судьбы. Потом раздался чей-то хохот. «Жанна!» — еле выговаривая слова, спросил Рык. «Так ты теперь будешь кто? Невестка шейха? А гарем? Гарем у твоего мужа будет, а?» Жанна и сама находилась в легком шоке, поэтому толком не смогла ответить. Потом быстро пришла к выводу, что Ахлейн придумал это только чтобы разрядить обстановку. И получилось. Курсанты развеселились. Судя по поздравлениям, которые они изволили из себя исторгнуть, серьезно слова Ахлейна никто не воспринял. Хотя бы потому, что на этой планете не было никаких структур, способных зарегистрировать брак. «Насчет гарема», — подняв указательный палец вверх, уточнил Ахлейн, «мы обязательно обсудим эту тему с моей старшей женой. Наедине». Ну и все. Курсанты выступили в очередной бросок с темой, мусолить которую можно было не один день, так что даже Гавриш и его спорное состояние ушли на второй план. Конечно, не так далеко, как бы того хотелось, хотя путь был выбран с учетом носилок, они сильно замедляли группу. Нужен был другой план. Лука сказал, что все же придется разделиться, чтобы одни могли нести Гавриша, а другие делать марш-броски в стороны. Но главная работа, как всегда, досталась дроноводам. На привале Жанне сразу пришлось приняться за дело. Она почти всю дорогу думала об Ахлейне, конечно же, и о том заявлении, которое он озвучил курсантам, а больше всего о его поцелуях, после которых голова была забита только желанием уединиться для продолжения банкета. В тот момент, когда она, наконец, сдалась и смирилась с мыслью, что действительно видит ауры и что Ахлейн действительно что-то может, пазл сложился. Быть рядом — самое естественное для таких, как они. И теперь Жанне хотелось убедиться, что с ним будет приятно не только бегать, видя лисы по лесу. Ей было очень нелегко вытолкнуть все эти низменные мысли из головы. Да еще когда Ахлейн совсем не помогал, а смотрел так, будто осталось только чиркнуть спичкой, и пламя сожрет обоих. Но наличие вокруг большого количества курсантов спасало. Гавриша разместили на земле, и врачи скучковались вокруг, пытаясь придумать, что бы ему такого дать, чтобы тот очнулся. Жанна подумала вскользь. Может, лучше, чтобы Гавриш не просыпался? В последний раз он был не в себе, а таким обездвиженным хотя бы не мешает себя нести. А потом Жанна с головой погрузилась в собственную работу. Опять проверка, снова и снова. Правда, последний переход вывел их на более ровный и простой путь. Не нужно было лезть по стволам и карабкаться по камням. Осталась единственная сложность – плотная растительность, из-за которой плохо просматривалась местность. Жанна приступила к проверке. Она разделила выделенную ей территорию на квадраты, отправила 4 дронады и включила общую карту, чтобы оценить уже пройденный путь. Он был, прямо скажем, извилист. Вначале дергался зигзагом вверх-вниз, после завернулся, как огромный вопросительный знак. Вот в этом месте, к примеру, курсанты услышали чужие дроны. Отсюда они бросились им вдогонку. А тут Жанна впервые заметила лагерь студентов. Накатила странная ностальгия, чувство, которое Жанну никогда прежде не посещало. Незнакомое, но крайне сильное, просто непреодолимой силы. Поэтому она открыла папку с фотками и стала их просматривать, вспоминать. Вот это, например, вид на стоянку студентов. А тут она наложила поверху следующую фотку. А тут она стащила Нана крест. А потом они всем лагерем пришли сюда. Очередное фото. А потом пошли в ту сторону. Да, было время, вроде не так давно, но это, если подумать, уже история. Немного полюбовавшись картинкой, Жанна подняла руку, чтобы все свернуть, да так и замерла. «Эй, еда готова!» Она сидела, стараясь сосредоточиться, желая нырнуть в экран и почувствовать изображение изнутри, так, будто оно нанесено на собственную кожу. «Ну, совсем дронодоводов завалили. Даже на еду времени не находят», — сказал кто-то у костра. «Жанна, да бросай ты все!» Вместо этого она подняла ладонь и яростно замахала. «Тише! Не мешайте!» Жанне нужно было собраться. Она смотрела, смотрела. После стала доставать и складывать другие изображения проверенных ею мест. Подогнала картинки по размеру. Сложила друг с другом, собрала изображение, словно лоскутное одеяло, потом аккуратно подняла и отвела руки в сторону, будто бездумное движение пальцев могло все испортить, нарушить порядок и стереть ту неуловимую ниточку, что манила за собой. «Ну и что? Что тут такого?» Голос Луки, который раздался из-за спины, заставил Жанну чуть ли не подскочить. Он сбил ее, но она уже все увидела. «А?» Рядом стоял не только Лука. Курсанты молча толпились вокруг, буравя глазами полученную картинку. Смесь темно-зеленых пятен листвы и стволов в фиолетовых крапинках. «Что ты делаешь?» — спросил кто-то. Жанна смотрела в лица курсантов и видела одно и то же. Любопытство и недоверие. Будто сошла с ума, и все переживают, что теперь придется тащить за собой двоих. Она так и не могла сообразить, чего они хотят, пока взгляд не остановился на Ахлейне. И тот не стал спрашивать. Он уверенно сказал: «Ты увидела». Потом Кира узнала, что на ее первичную реабилитацию ушло почти трое земных суток, а именно 64 часа. Все это время она провела в отключке, а когда начинала приходить в сознание, местная медицинская установка давала ей снотворное, чтобы Кира не мешала своему истощенному организму восстанавливаться. Видите ли, очнувшись в первый раз, Кира пыталась встать и требовала искать, и кричала, чтобы ее немедленно стали слушать и искать. По этой причине медицинский комплекс решил ее отключить. 3 дня! Кира выслушала отчет Перца, подождала, пока медицинская установка отодвинет пластиковый купол над кроватью, и села. И хотя ей снова хотелось кричать, она собралась и взяла себя в руки. «Перец, на базе есть еще люди?» Ответ отрицательный. В настоящее время на базе ты одна. «Были ли тут другие люди за последние 5 суток?» Раздалось такое судорожное щелканье, что Кира быстро оглянулась на звук. Перец весь трясся мелкой дрожью. Потом выплюнул. «Ответа нет». «Почему нет ответа?» Щелчки и молчание. «Похоже, сбой. Или аппарат просто не владеет этой информацией?» Она зажмурилась. «Несколько дней прошло. Где Никита? Нужно что-то делать. Немедленно!» Кира старалась не думать, что потеряно столько времени. Бесконечные 60 часов, проклятые железки, держали ее в отключке. В глазах белело от слабости и злости. «Но уже ничего не поделаешь». И потом, вероятнее всего, эти аппараты спасли ей жизнь. Повязки на руках были плотными и эластичными, но она даже так чувствовала, что боли нет. Она ушла совсем и больше не вернется. Они спасли ей руки, а могли ведь и ампутировать, и осталась бы Кира на базе, без рук. Кира сглотнула. «Хватит». Потом осмотрелась. Медицинская комната была большой и светлой, без окон. Они определенно находятся под землей, но никакого давящего чувства и скованности в тесных стенах не ощущается. Она никогда раньше не была на базах, расположенных на других планетах. Пару раз видела документальные фильмы, несколько раз новости. Всегда показывали обычные помещения, обычных людей в обычной одежде. Даже не верилось, что они находятся не на Земле. Оказывается, так и есть. Вот она, база. А вот так взглянешь, обычная комната обычного медицинского центра. Хотя, наверное, это нормально, когда человек строит себе обиталище таким, к какому привык. И это хорошо, проще будет разобраться. Кира на миг зажмурилась, ужасаясь своим мыслям. Они текли себе куда хотели, охватывали совершенно неважные вещи, словно ничего не произошло. Потом спросила: «Перец, ты можешь подсказать, как мне найти человека? Там на улице со мной был человек. Думаю, он пошел искать базу. Думаю, он нашел, раз ты за мной прилетел». «Я не знаю». «Как ты включился? Почему полетел меня искать?» Щелканье. «Ну, конечно, смазать его, что ли?» «Меня включили. Я полетел выполнять задание, делать проверку по указанным координатам. Ты получил координаты места, в котором нашел меня?» «Да». Кира закрыла глаза, боясь дышать. Еле слышно спросила: «От кого?» Молчание. Щелк и тишина. «Кто приказал тебе делать проверку?» — крикнула уже громко. «Не знаю». «Замкнутый круг какой-то. Какова вероятность, что координаты Перцу дал кто-то другой, не Никита? Почти нулевые. Но тогда где он?» Кира собралась с мыслями. «Ведется ли запись камер видеонаблюдения?» «Нет, Камеры отключены. Как-то еще можно установить, кто был на базе в последнее время?» «Я не знаю». «Черт, черт, черт!» Кира встала. Из одежды на ней был только хлопковый медицинский халат. На ладонях тесные повязки. Пальцы почти не двигались. Ни обуви, ни одежды. Тут все есть, конечно же. Но пока она осмотрится, разберется, сколько времени уйдет? Имеет ли это значение, учитывая, что впустую упущено уже несколько дней? Да, каждая минута имеет значение. Нужно спешить. Пол прохладный, дверь открыта. Кира пошла прочь. Тут ничего нет. «Перец, за мной!» И-помощник послушно полетел следом. Кира вышла в коридор, который вливался в круглый зал. Довольно большой, но тут уже было понятно, что помещение находится под землей. Потолок, как в бункере, неровные стены. Видимо, старались отделать именно медкабинет, а с общими помещениями не заморачивались. Тут света было гораздо меньше. Под потолком притаилась густая тьма. Что-то тихонько жужжало. Может быть, генератор? В остальном было так тихо и пусто, что Киру пробрало до костей. Хотелось кричать, чтобы доказать себе, что она не в могиле, из которой не выбраться наружу. «Но Никита!» Кира осмотрелась и пошла к дверям напротив коридора. Перед ними располагались несколько мягких скамеек, а также две огромные катки с деревьями, которые уже засохли. Это были, кажется, земные деревья. Может, яблоки. Сморщенные плоды висели на ветках. Так украшают только важные места. Четыре двери и подсобное помещение. Кира по очереди прочитала таблички. Все верно, вот оно. Дверь, на которой висит табличка, командный пункт. Правда, она оказалась закрыта. «Перец?» «Да». «Почему дверь закрыта?» «Дверь данного помещения закрыта всегда, когда оно не находится в эксплуатации». «Открой!» Странно, но перец сразу же послушался. Два раза пикнул, и дверь отъехала в сторону. Кира вошла в комнату. «Да, это он, центр управления, место, из которого можно управлять всей базой, но, по крайней мере, технической составляющей базы». Обстановка вполне спартанская, кроме трех кресел-трансформеров. Такое может превратиться во что угодно, даже создать ощущение, будто ты лежишь в ванной полной пены, и еще мягко покачивать будет. Похоже, местное командование ни в чем себе не отказывало. Видимо, обидно было бросить все это при экстренном возвращении на Землю. Чем же они не угодили инопланетянам? «Боже, боже, Кира, ты о чем вообще? Давай еще и эту проблему прямо сейчас на себя взвалим». Из остальной мебели длинный стол, заваленный всяким хламом. Слева стойка с экранами, старый пищевой аппарат. Все выключено и покрыто толстым слоем пыли. Из-за полумрака не сразу видно, что вдоль стен стоят бесконечные металлические шкафы. «Ладно, все потом». «Включи командную панель!» Щелканье. «Резервные регенераторы не предназначены для выполнения большого количества задач». «Так, а какая-нибудь инструкция к этой базе имеется?» Перец молча развернул перед Кирой портативный экран. Она взглянула на оглавление, на количество страниц и поморщилась. «Тут неделю изучать. Оказалось, все проще простого». «Найди базу, и будет тебе счастье». «А нет, попробуй сходу разберись, что куда подключать, как восстановить и поддерживать рабочий уровень энергии, какие устройства и приборы расконсервировать, а какие оставить нерабочими, чтобы не было лишнего расхода воды, воздуха и прочее-прочее». «Перец, на базе сейчас есть действующие аппараты, которые могут обследовать периметр и поискать человека?» «Есть. Два. Я и активированный помощник-тяжеловоз. Тогда разделите участки и проверьте все, что сможете. На выполнение задачи нам понадобится около 60% вырабатываемой энергии, что значительно замедлит восстановление требуемого рабочего объема для функционирования базы. Неважно, питание берите сколько нужно. Отключайте свет, я обойдусь фонариком. Ищите не только живого человека. Это сказать было непросто. Кира еле выдавила, но нужно было сказать. Зато дальше пошло легче. Следы человека, вещи, принадлежащие человеку, такие как одежда. Задание понятно? Да, вполне. Сколько времени это займет? Щелканье. Примерно 4 часа. Действуйте. Свет остался гореть, только стал в половину глуше. Выключенный командный пункт и экраны, слепо смотрящие в упор, нагнетали тоску. Кира взяла маленький планшет с инструкцией, который принес Перец, и пошла искать продуктовый склад. Наверняка никто не стал бы увозить продукты. База действующая, в этом она уже убедилась. Ее не успели разобрать и не стали уничтожать. Это действительно настоящий дом. Продукты она нашла, конечно же, и даже не особо напрягаясь, в складском помещении номер 3. Сердце замерло при виде высоченных стеллажей, заставленных коробками. Например, слева зеленые овощные концентраты. Их просто разводят водой, и получается замена овощному рагу. В дальних полетах вещь крайне необходимая. Справа мясные гранулы, заготовка для пищевых аппаратов. Еда, бесконечные полки еды. Вода, вода тоже была. Вскоре Кира приготовила себе обед. Включать пищевой аппарат в столовой не стала, просто разбавила первые попавшиеся гранулы водой из бутылки и получила фруктовый коктейль. Остаток воды взяла с собой, отказавшись от кофе. Кофе жутко хотелось, даже трясти начало. Стоило представить тот самый аромат, и как первый глоток горчит горло. Но Никита важней. Нельзя тратить энергию, куда попало. Она нужна для поисков. Кира в несколько глотков прикончила коктейль, устроилась в столовой за столом и стала изучать инструкцию. Ей нужно было понять, как тут все работает. Жанна снова развернулась к рисунку, чтобы ничего не упустить. Нельзя ничего проворонить, нельзя придумать то, чего нет. Не в их случае. «Смотрите!» Она поднесла руку к картинке и изобразила пальцами круг. «Это спираль!» За спиной было совсем тихо. Курсанты смотрели, сопели и вздыхали, пока кто-то не сказал: «Какая к черту спираль? Я ничего не вижу». «Да, я тоже». «Жанна?» — позвал ее Ахлейн, будто хотел смягчить и успокоить. «Смотрите лучше. Не на зеленые пятна, они наоборот мешают, растут куда попало. Смотрите на стволы, видите? Они растут не просто так. Они растут словно по огромной спирали. Вот ее край выползает за джунгли. Тут были студенты. Тут мы нашли Ахлейна. Видите? Я делала в том месте много фотографий, поэтому изображение более детальное. Видите? Вот следующий виток. И вот. Они заворачиваются, как огромная спираль, и мы прорезаем ее под углом, и до центра недалеко». Теперь молчание было совсем другим, ошарашенным. Десятки глаз бегали по рисунку, проверяя, правда ли это. И сделали вывод. «Офигеть! И правда! Спираль!» Задумчиво проговорил кто-то. «Да, я!» Ее подвинул Генри. Сел за экран и стал работать с изображением. Его пальцы так и мелькали над виртуальной консолью. Жанна с графическими редакторами не очень дружила, поэтому сидела и дивилась, как он так быстро ориентируется и уверенно пользуется инструментами. Последний щелчок, и лишнее созданной Жанной картинки исчезло. Зелени больше не было. Скалы и земля сменили цвет на серый, ушли на задний план. Теперь спираль, которую создавали стволы джунгабасов, была видна просто отлично. «Так!» Лука тут же отодвинул обоих и навис над картинкой. «Так!» Сказать что-то более вменяемое он, похоже, был не способен. «И что дальше? Они растут, как спираль. Это офигеть, конечно, какая новость. Но что нам с того?» Спросила Гарпия, нервно переминаясь на месте. Она выглядела как человек, который не понимает, отчего все вокруг сходят с ума из-за сущей ерунды. По сути, никто не понимал. Но большинство чувствовали, ждали чего-то необычного, какого-то знака, предвкушали, словно оказались на границе неизвестного, но важного открытия. «Думаю, центр спирали нужно проверить», — тут же сказал Генри. «Потому что там может быть база», — почти промурлыкал Лука и улыбнулся улыбкой целиком и полностью счастливого человека. «И даже если ее там нет, такое место должно что-то значить. Должно!» — горячо подтвердил Генри. «Да!» Лука как прилип к экрану, так с тех пор и не отворачивался. Его взгляд светился от умиления. «Оно по-любому уникальное. Там что-то есть. Мы пойдем и узнаем». Жанна выдохнула. Курсанты словно по команде подскочили и забегали по лагерю, шумя и смеясь. Кажется, они пока не пришли в себя. Когда вокруг стало свободно, Ахлейн подошел к Жанне, прижал ладони к ее щекам. Его лицо светилось от восторга. «Спасибо». «За что? Это простая случайность». «Ну да, расскажи мне про лис», — фыркнул Ахлейн. «Я о них больше тебя знаю. Будешь утверждать, что если бы я захотела, то и раньше нашла бы что-нибудь такое?» «Нет, конечно нет. Просто спасибо, что поверила». «Почему ты решил, что я поверила?» Он хмыкнул. «Просто хочу так думать». Потом Ахлейн решил, что хватит болтать, есть более приятный способ поблагодарить девушку. Да уж, целоваться он умел и делал это с большой охотой, будто и ласкал, и дразнил одновременно. Жанна снова забыла, что стоит посреди лагеря, и вокруг носится орава ошалевших от надежды курсантов. «Это просто спираль, не факт, что там база», — увещевал всех Вадим. «Чего вы радуетесь-то? Может, там нифига нет?» «Ну нет и нет. Тебе-то что? Дай порадоваться», — ответила ему Нерая. «Да ничего. Потом расстраиваться будете». «Ну и будем. Дай людям побалдеть». «Угу. Чем я тебе мешаю? Вон, смотри, некоторые балдеют и не краснеют». Ахлейн со стоном оторвался от Жанны и прошептал. «Иногда я их всех ненавижу. И хочу, чтобы они хоть на полчаса куда-нибудь все пропали». «Да, я тоже». Жанне было легко и смешно. Эта спираль, это было что-то новое. Им нужно новое. Они устали от приевшихся бесконечных джунглей. «Предлагаю разделиться и создать мобильную группу. Она пойдет вперед». Лука снова активизировался. Судя по его движениям, остановить его или хотя бы замедлить в ближайшее время было нереально. Курсанты тут же снова сбились в кучу и стали решать, кто пойдет к центру спирали. Кандидатура Жанны даже не обсуждалась, она была в списке первой. И Ахлейн был. Лука, покосившись на него, добавил. И себя добавил, оставив Вадима главным. И Хвата из-за клешни, суслика как врача. Потом стали обсуждать силовиков. «Митяя берите», — подал голос Ахлейн. Лука сделал вид, что не услышал, но в результате в окончательном варианте был и Митяй. Всех прямо трясло от нетерпения, от жажды немедленно действовать. Видимо, поэтому группа была готова к выходу уже через час. Остальные по плану должны были двигаться следом со скоростью, которая позволит тащить Гавриша. Но вышли не сразу. Лука вдруг объявил режим тишины. Полчаса. Мол, нечего выходить на горячую голову. Нужно успокоиться, остыть, и тогда посмотреть, нет ли каких причин отменить столь ранний и поспешный выход. Полчаса не сутки, можно и подождать. Курсанты расселись, кто где нашел место, и замолчали. Большинство вскоре улеглись на свои спальные мешки и балдели, разглядывая небо, которое скользило сквозь листву, текло, как большая река. Девчонки мечтательно вздыхали. Кажется, уже видели себя окруженными всевозможными благами, которые доступны на базе. Едой, связью, крепкими стенами, нормальным туалетом, в конце концов. Жанна сидела, привалившись спиной к Ахлейну. Он молча трогал и гладил ее пальцы. Нужно было думать о чем-то сложном, искать недостатки в наспех выдуманном плане. Но не хотелось. План был неплох, а идеальных расчетов все равно не сделать. «Все, выходим!» Лука вскочил и, подозрительно прищурившись, окинул взглядом курсантов, которые оставались в лагере. Те, кто уходил с ним, уже сгрудились в кучу и с нетерпением переминались на месте. Вадим вышел вперед, чтобы их проводить. Вздохнул с кислой миной. Он так рвался идти вместо Луки. Но попробуй, отбери у командира такую конфетку. «Если что, я всегда на связи», — повторил Лука. «Ты знаешь, связь сбоит. Мы далеко от катера. Рацию включишь. Она на крайний случай. Ее заряд восполнить нечем, если забыл. Помню я. Тогда пиши сообщение. Рано или поздно пройдут». «Да что может случиться? Мы же следом пойдем. Через пару дней встретимся». «Да». «Ну, удачи вам». «Удачи! Удачи!» Посыпалось со всех сторон. Курсанты переглядывались так, будто расставались навсегда. «Все!» Лука прервал идиллию и махнул рукой. «Вперед!» Перед уходом Жанна взглянула на Гавриша. Он лежал в тени, совсем один, и был с ног до головы покрыт голубой коркой льда. Не настоящего, конечно, но чтобы его не укусило, оно теперь полностью им владело. «Сам он в себя не придет», — поняла Жанна. «Но пока не до него. Гавришу ничего не грозит. Он не умирает, его не бросит. Даже если на то пошло, он словно в коконе, и ему там тепло, уютно и гораздо лучше, чем в реальности». В этом она ни капли не сомневалась. Вот и все. Группа Луки шла в сторону своей цели, и с каждым шагом у них словно вырастали крылья. Идти было очень легко, ноги сами собой бежали, забыв об усталости. Центр спирали. Там что-то есть, иначе просто не может быть, и они скоро узнают, что. К тому времени, когда вернулся Перец, Кира так умоталась, пытаясь понять, что ей стоит включать, а что нет, даже не сразу заметила, как ИИ-помощник залетел и завис напротив. Подняла глаза и вздрогнула. Звук пощелкивания появился словно из ниоткуда. «Ну что там?» «Предоставляю отчет. На обследуемой территории отсутствуют люди». «Следы». «Отсутствуют также следы ног или любые предметы, которые могут ассоциироваться с человеком». Кира, конечно, ожидала чего-то такого, но... «Если человек мертв, вы бы его нашли?» «Да, обследование включает поиски большого количества биомассы. Территория проверки заняла 6 полных километров в радиусе от базы. Результаты отсутствуют». Она покачала головой. «Нет, нет, не может такого быть. Он должен быть где-то здесь». Перец молчал. Кира обратилась к нему с такой мольбой в голосе, будто его мнение — самое важное мнение на всем белом свете, и его поддержка. «Слушай, Судя по этой инструкции, ты не мог включиться сам. База была законсервирована. Чтобы ты заработал, нужно было войти внутрь, включить питание, а потом тебя. Только такая процедура». Перец молчал. «Да или нет? Отвечай!» «Инструкция верная. Процедура такая». «Значит, тебя кто-то включил?» «Очевидно, что так». «Кто?» «Я не знаю». Кира схватилась за голову, но помощи тут ждать не от кого. Она собралась и продолжила задавать вопросы. «Ты не видел, кто тебя включил?» «Нет». «Слушай сюда. Человек пришел снаружи, так?» «Так». «Следы. Он оставил следы?» «Да». «Правда? Покажи мне». Кира выскочила из-за экрана и понеслась к выходу. Перец важно летел сзади. Она на скорости проскочила сквозь огромную дверь. «Эта дверь всегда открыта?» — мимоходом спросила Кира. «Эта дверь должна быть всегда закрыта, но ты не действуешь по инструкции». «Я?» — Перец промолчал. «Так, похоже, явиться на базу на все готовенькое не выйдет. Тут придется все изучать и проверять, иначе так и останешься с открытой дверью. Заходи, кто хочет». Конечно, Кира не боялась людей, но звери или кто похуже. На улице она неожиданно зажмурилась, хотя свет был неярким, но глаза уже отвыкли. Зато пейзаж она хорошо запомнила, хоть и находилась на волосок от смерти, и сразу узнала — камни, над ними небо, посреди неба тонкая каменная арка. Вот и вся картина. Перец отлетел от двери всего на пару метров. Кира осторожно подошла и сразу увидела отпечаток ботинка в пыли. Мужского. А вот кому он принадлежал, неясно. Отпечаток был еле виден. «Еще есть?» «Есть следы, которые ведут к базе, заканчиваются в 15 метрах отсюда». «Почему? Он же пришел из той точки, где ты нашел меня». «Там должны быть следы!» Щелканье. «Погодные условия были плохими. Дождь все смыл». «Дождь! Ну, конечно!» Кира не выдержала и заорала, завопила, наклонившись вперед и зажмурившись, изо всех сил. Потом стоило закрыть рот, как ее затрясло. Перец что-то говорил, потом появился окрест и распылил ей что-то прямо в лицо. Кира закашлялась от неожиданности и зажмурилась. Глаза немилосердно щипала. Зато накатила волна спокойствия. Минута, другая. Кира не сразу вспомнила, что ее так расстроило. Еще раз осмотрела оставленный кем-то отпечаток. «Сделай снимки всех следов, которые найдешь. Во время облета ты снимал все подозрительное». «Мы вели видеосъемку в режиме реального времени. Хочу посмотреть». «Как скажешь. Просмотр видео займет канал восстановления на 8%. «Хорошо, позже посмотрю». Кира не верила, что увидит больше, чем Перец. Конечно, она посмотрит видео, но вначале нужно восстановить максимально возможный объем энергии. Она вернулась в командный пункт и села в суперудобное кресло, которое мягко приняло форму ее тела. Жаль, включить его и насладиться полной версией пока нет возможности. Послушный Перец висел напротив. «Итак», — тихо сказала Кира, — «дело было так. Он пришел с той стороны, где ты нашел меня. Он нашел эту дверь, открыл засов снаружи. Сюда так просто войти?» «Не знаю. Я был отключен раньше, чем получил данные о последних процессах консервации базы». «Разве ее нет в истории?» «Щелкает. Долго». «Информация отсутствует». «Из-за ошибки или ее специально удалили?» «Информация отсутствует». «Ладно, дальше. Он вошел. Включил тебя». «Вначале человек должен был запустить питание». «Питание. Ладно. Он вошел на базу и запустил питание. Как он понял, что нужно делать? Есть идеи?» Информация отсутствует. Толку от тебя. Ладно. Он пробрался на закрытую базу, включил питание, потом прошел в блок возле командной комнаты и активировал тебя. Так должно было быть? Да. Ты активировался и что увидел? Я активировался и стал принимать новые данные. После загрузки включились все функции. Никаких людей вокруг не было. Сколько длилась твоя загрузка? 42 минуты. Ты можешь мне хоть чем-нибудь помочь? Нет, коротко и уверенно ответил Перец. Это был провал. В ней что-то треснуло и сломалось. Кира вскочила на ноги и снова бросилась прочь, ко входу в бункер. Через огромную дверь, наверх по подъему, выбежала на воздух и понеслась в сторону. «Прочь! Прочь!» Потом споткнулась и упала прямо на камни. «Больно!» Встать не смогла, только перевернулась на спину и стала медленно дышать. Если делать это медленно, паника отступает. В груди жгло, ей казалось, что она сейчас задохнется. Глаза застилали слезы, а над головой, как лезвие огромного меча, висела проклятая арка. На миг до боли захотелось все откатить обратно, чтобы Никита был рядом, чтобы они все еще шли и искали, чтобы все как раньше. Но так больше не будет. Она одна. Что с ним? Что же с ним стало? Там позади темнеет проем входа в базу. Позади сытость и безопасность, комфорт и связь. Там сама жизнь. И нет Никиты. Кира смотрела, как по небу ползут серые вязкие облака. Никита был здесь, а потом пропал. Он никогда не бросил бы Киру, но он включил Перца, а потом... Просто ушел? Нет, остались бы следы. Спрятался на базе? Нет, тут спрятаться невозможно. Да и зачем? Во всем происходящем совершенно не было смысла. Значит, голова раскалывалась от обилия предположений, но ни одно из них не могло объяснить того, почему Никиты нет рядом. Даже если случилось несчастье, и Никита погиб, его тело нашли бы. Значит, он жив. Если бы Кира в этот момент не вспомнила о студентах и курсантах, которые, как первобытные дикари, бродили по планете, она, скорее всего, бросилась бы обратно в эти камни и искала бы среди них Никиту, пока не умерла. Но есть еще и такое понятие, как долг. Она не могла оставить людей без помощи. Там у катера ждут девчонки. Вафли, с которой они не один пуд соли съели. Зоя, чьи силы и оптимизм поддерживали и не давали сдаться в трудные времена. Пустота с ее несвоевременной беременностью. Снежная дева, которая как могла пыталась всем помочь. Кира не могла их бросить. Сделав глубокий вдох, Кира поднялась на ноги. Потом опустила голову, развернулась и, шаркая ногами, побрела обратно на базу. Она напоминала самой себе сгорбленную старуху, жизнь которой уже позади. Перец пристроился рядом и молчал. Неболтливый, исполнительный помощник и спаситель, аппарат, который уже больше, чем бездушная машина. Нечто, что Никита оставил ей напоследок. Никита пропал. Бесполезно это отрицать. Нравится ей или нет, но Кире придется это принять. Не смириться, нет, она ни за что не смирится. Будет искать до последнего, и вряд ли кто-то ее остановит. Но вначале стоит вспомнить еще кое-что. У катера были те, кто нуждался в помощи.